Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Добро пожаловать на очередную 1045-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Прежде всего, хочу поздравить всех любителей радио с прошедшим 7 мая Днем радио. Во многих наших программах, и сегодняшний, к сожалению, не станет исключением, мы в последнее время говорим о прекращении традиционного эфирного вещания. И в день, когда мы вспоминаем о событиях, положивших начало беспроводной передаче данных, об этом говорить грустно вдвойне. Так что будем надеяться, что вместо ушедших в мир иной эфирных станций придут новые, более прозорливые вещатели. Желаю всем нам чистого эфира и много интересных уловов. Начнем с грустных новостей от наших соседей. Закончилась эра Всемирной службы радио «Украина». Такое сообщение прислал наш коллега и бывший сотрудник Национальной радиокомпании «Украина» Александр Егоров. Как говорится, весь пар в свисток ушел, пишет он, комментируя эту новость. Вскоре украинская редакция Всемирной службы радио «Украина» прекратит свое существование и не только в эфире, где не так давно еще работала круглосуточно, а иноязычные редакции будут продолжать работать, по крайней мере, в интернете и на спутниках. Наш коллега из Украины Александр Дедищев добавляет, что, судя по всему, и иноязычным редакциям также недолго осталось. Вот цитата из сообщения наших коллег с украинской редакции «Радио Свобода». Генеральный директор Национальной радиокомпании Украины Тарас Аврахов сообщил коллективу Всемирной службы радио «Украина» о намерении ликвидировать международное радиовещание на украинском языке, а впоследствии и на английском, немецком и румынском. Генеральный директор Национальной радиокомпании Украины сослался на решение коллегии Госкомтелерадио по оптимизации сети каналов вещания. По его словам, вместо программ, специально подготовленных для мировой диаспоры, будут звучать программы внутреннего вещания украинского радио. В настоящее время эфирные трансляции идут на средневолновой частоте 657 кГц на румынском языке по полчаса в 17, 19.30 и 21.00, время, как обычно, всемирное координированное. На коротких волнах осталась единственная трансляция с 14 до 17 на частоте 9420 кГц, она идет на украинском языке. Программы на английском и немецком языках можно услышать только на спутнике или в интернете. Коротковолновую частоту мониторы называют неудачной, так как она в то же самое время используется еще несколькими вещателями и, учитывая мощности передатчиков, создают помехи, несмотря на направление этих программ на другие регионы. Если украинское радио пока еще только планирует прекращение вещания, то последняя программа украинской службы BBC уже прозвучала. 29 апреля состоялся последний выход в эфир. Место украинской службы BBC на радио РФМ заняла украинская служба «Радио Свобода», которая ушла из эфира этой станции еще в годы бытности президентом Украины Леонида Кучмы. Еще одна освободившаяся частота BBC также не осталась свободной. Начиная с 15 мая, Foundation for Democracy of Vietnam начинает ежедневные трансляции своих передач на частоте 1503 кГц, время с 14.30 до 15.00. В это время как раз транслировались программы BBC на вьетнамском языке. Передатчик мощностью 600 кВт расположен в Фан Ляо, это на юге Тайваня, азимут антенны 247 градусов. Согласно данным путеводителя по средневолновым станциям в Азии, на этой частоте также идут следующие ретрансляции. Радио Тайваня на китайском и тайском языках с 15 до 16 и с 22 до 23.00. Международного французского радио на кхмерском языке с 12 до 13. Радио Чан Трой Мой, то есть радио «Новый горизонт» на вьетнамском языке с 13.30 до 14 часов. Радио «Свободная Азия» также на вьетнамском с 14 до 14.30. И семейное радио на вьетнамском с 17 до 18 и с 23 до полуночи, на бирманском с 18 до 19, на тайском с 19 до 20 и на английском с 20 до 22.00. Новую трансляцию программ Фонда за демократию во Вьетнаме организовали Джефф Уайт, Радио Майами Интернешнл, и Кейт Спирон, PCJ Radio. Последний сообщил в блоге Media Network, что новый вещатель очень заинтересован в рапортах о приеме. Адрес pcjmedia@gmail.com. DX, a telegraph term meaning distance. DXing, tuning the dials in search of distant signals. конце этого месяца позывные, которые вы только что слышали, прозвучат в последний раз. Финальный аккорд. Последний выпуск знаменитой программы станции HCJB для радиолюбителей DX Party Line выйдет в эфир 28-29 мая. Об этом, в частности, на российском DX-портале пишет наш коллега Александр Дедищев. Произойдет это в день юбилея программы. Первый выпуск ее вышел в эфир 29 мая 1961 года, ровно 50 лет назад. В свои лучшие годы, когда программа выходила из передающего центра HCJB «Голос Анд» из Эквадора, она была, насколько мне известно, самой длинной и самой насыщенной по звучавшей в ней DX-информации. Длительность программы была 50 минут. В ней приняли участие как многие известные DX-клубы со своими звуковыми информационными бюллетенями, так и отдельные радиолюбители, рассказывавшие о своих эфирных наблюдениях и новостях. В последнее время программа сократилась до 15-минутного формата раз в неделю. В Европе DX Party Line лучше всего слышно через передающий центр в Словакии, через который транслируется передача Nexus IBA, коротковолновой станции IRRS. Программа выходит в эфир с 8.30 на частоте 9510 кГц во вторую, третью, четвертую и пятую субботу месяца, 18.45 – 7290 кГц каждую субботу и в 11.45 – частота 9510 кГц каждое воскресенье. Расписание трансляций через другие станции выглядит следующим образом. Станция HCJB в Австралии на частоте 11750 кГц по субботам в 8.00, 15400 кГц также по субботам в 12.30 и 15340 кГц по субботам в 15.15. Станция WRMI работает на частоте 9955 кГц. Программа DX Party Line в эфире по субботам в 10.15 и 20.15, по воскресеньям в 0.30, 14.30 и 23.30, по понедельникам в 5 и 15.45, по вторникам в 3.30 и 15.00, по средам в 14.30 и по четвергам в 5.15. И, наконец, станция WWCR работает на частоте 12160 кГц программы DX Party Line по субботам в 16 часов 30 минут. Электронный адрес программы dxpl@hcjb.org.ec. Pratradiostationen Radio Nord återkommer här i etern igen efter 50 år i samband med Skärgårdsmässan den 27-29 maj. Vi sänder från isbrytaren Sankt Erik vid Vasamuseet i Stockholm och bjuder på ren nostalgiradio. Det var ett viktigt meddelande. Два месяца назад, а именно 8 марта, в эфире вновь заработало Радио Норд. Произошло это ровно 50 лет спустя после самого первого выхода станции в эфир. В 1961-62 годах Радио Норд было пиратской станцией, транслировавшей свои программы из нейтральных вод недалеко от территории Швеции. Ну а в день своего полувекового юбилея станция реанимируется уже как легальная, имеющая свою лицензию, хотя и, как говорится в сообщении, временную. Трансляции можно принимать в диапазоне средних волн на частоте 1512 кГц через передатчик мощностью 1 кВт, расположенный в Алентуне, это рядом со шведской столицей Стокгольмом. Также используется и коротковолновый передатчик, его мощность 10 кВт, он расположен в 100 км к северо-западу от Стокгольма, его частота 6060 кГц. Кроме этого, программа «Радио Норд» ретранслируется на некоторых FM-станциях Швеции и на волнах «Радио Меркурс» в Латвии на частоте 1485 кГц. Возвращение старой пиратской станции в эфир стало возможным благодаря усилиям группы радиоэнтузиастов, которые открыли в интернете по этому поводу даже свой блог. Он находится по адресу www.radionordrevival.blogspot.com. После первых трансляций был получен достаточно широкий отклик, и, понимая всю важность QSL-карточек для радиолюбителей, таковая была выпущена спустя месяц после первого выхода в эфир. Рапорты о приеме можно направлять по электронной почте по адресу ronni@ronnibegut.se. Наши коллеги просят не отделываться простыми рапортами, а давать также комментарии к программе, предлагать какие-то свои идеи и так далее. Рапорты обычной почты можно направлять по такому адресу ronniforslund Radio Nord Revival, Vita Hasset, индекс SE 17995, Сварце, Свиден. Для получения печатной версии карточки подтверждение лучше писать обычной почтой с приложением компенсации за почтовые расходы в виде почтовых марок, разумеется, шведских, международных ответных купонов или просто денежных купюр, хотя последнее, надо отметить, почта запрещает к пересылке. Станция выходит в эфир нерегулярно. В дни вещания программа в эфире с 8 до 21 часа. С учетом летнего времени, возможно, это будет диапазон с 7 до 20.00. Ближайшие трансляции запланированы на период с 27 по 29 мая. Все актуальные новости можно узнавать в уже названном блоке. Lyssna För ett nöje är den gjord Därför hör på radio nu Lys, lys, lyssna Dygnet runt i bjuder är det bästa Den musik som gillas av de flesta Så välkommen hit ombord Hör allt nytt i tono Här är Radio Nord Revival. Radio Nord sänder reklamradio på mellanvåg från en båt på internationellt vatten i Östersjön i början 1960-talet. Наша очередная встреча в эфире на сегодня подошла к концу. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Дмитрий Максимов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда мы встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.